Светлана Феро. Дитя трех стихий. Щит истинной любви. Глава первая. Возвращение. Почти приехали. Приблизившись на своем ящере вплотную к дверям кареты, Роу обхватил меня рукой и перенес к себе так легко, словно я была пушинкой. Все как несколько месяцев назад, когда я впервые здесь оказалась. Только тогда была глубокая осень и почти вечер, а сейчас ясный день, и все вокруг кричит о том, что природа приготовилась к цветению. Ветерок, долетающий с гор, еще прохладный, но солнце греет почти по-летнему. Роу снова, как тогда, усадил меня перед собой на ящера и закутал в теплый плащ. Чтобы лучше видеть, я подобрала под себя ноги и повернулась к нему спиной, с удовольствием ощущая, как он зарывается носом в мои волосы. Вдыхает запах. Я слышу, как сбивается его дыхание и ускоряется ритм сердца. Жар, исходящий от него, начинает затапливать мое тело. Ночи не скоро, а наши мысли опять текут в одном направлении. Но пока мы сдерживаемся, разглядывая родовую крепость Чампов с вершины холма. Пять стен и пять высоких угловых башен — три из которых принадлежат братьям, вождям кланов Чампов, и две пустующие. Возможно, одну из них в будущем займет наш с Роутагом сын. В центре крепости над крепкими каменными строениями возвышается озаренная полуденным солнцем пятигранная пирамида Асхара. В ней уже тысячу лет спит великий земляной дракон, которого, по какой-то там легенде, должен разбудить тройной брак вождей на трех дочерях короля Хорнии. Так мы с Мирой и попали сюда. Ее мужем стал старший брат Виха, а мне повезло найти свое счастье, выйдя за Роутага. Я не очень верила в сказку, но пять месяцев назад, во время нашего с Роу бракосочетания, когда по обычаю Чампов прямо в храме проходила консумация, спящий зверь издал такой рык, что пирамида закачалась, и на людей, стоящих снаружи слишком близко к краю рва, выплеснулись потоки воды. Кто его знает, этого дракона? Может, и правда он возьмет, да и проснется, когда наша младшая сестренка Алекса выйдет за третьего брата, Такеллу. При воспоминании о драконе внутри потеплело, и малыш и зашевелился. Большая отцовская ладонь в то же мгновение легла на мой округлившийся живот оберегающим жестом. «Вот мы и дома, родная!» Роу коснулся губами моего виска. По спине знакомой волной пробежали мурашки. Мы уже столько времени женаты, а я по-прежнему чувствую трепет от каждого его прикосновения. Я невольно теснее прижалась к мужу, ощущая лопатками крепкие грудные мышцы, а поясницей — его крепнущее желание. Впрочем, после слияния наших стихий я даже на расстоянии чувствовала, когда мысли мужа устремлялись в этом направлении. И что меня до сих пор смущало, он точно так же улавливал мои. «Так и есть». Роу мурлыкнул, обдав мое ухо горячим дыханием. «Кажется, моя девочка не доедет до дома». Его рука сместилась ниже, а вторая нырнула под тунику и обхватила грудь. Я закусила губу, чтобы не застонать. За нами терпеливо ждали воины Роу, и вряд ли мои стоны были бы уместны. А в карете Лера, моя свекровь. Она у меня, конечно, замечательная и многое понимает, но устала от долгого пути и сейчас, скорее всего, недоумевала, почему мы остановились, вместо того, чтобы поспешить добраться до ванных с ароматной водой и теплых мягких постелей. Вот только мужа моего это все не очень волновало. «Они стали такие большие», — шепнул он, нежно сминая мою грудь. «Уже не помещаются в ладони и такие отзывчивые». Потеребил он пальцами затвердевшую бусину. «Роу!» — рвано выдохнула я. «Может, все-таки сначала доберемся?» Он тихо рассмеялся и легко коснулся губами виска. «Такая горячая и такая стеснительная!» С явной неохотой, убрав лапище из неприличных мест, Роу повернулся к ожидающим и позвал своего Хольда. «Ивар, давайте вперед! Пусть там все подготовят к встрече!» «Надеюсь, на этот раз в спальнях не будет неприятных сюрпризов». Обе кареты, моя и Лерина, тронулись с места в окружении всадников. А я после слов про неприятные сюрпризы вспомнила випру, подброшенную мне в спальню в честь первого приезда. Настроение резко испортилось. домой ли мы сейчас вернулись. «Все-таки мне было спокойнее в твоих землях», — вырвалось у меня. Объятия Роу стали крепче, мне даже показалось, что он вздрогнул. Не иначе тоже вспомнил обо всех покушениях, из-за которых мы вынуждены были уехать. «Ты же знаешь обычай». Он направил своего ящера вниз, вслед за отрядом. «Наш первенец должен появиться на свет на землях храма, там, где сильнее магия дракона». Виха провел расследование, свою мать он отправил в дальнее владение, а все ее ядовитое окружение... тебе лучше не знать, как он с ними расправился. Главное, здесь больше нет никого, кто хотел бы нам навредить. Я тихонько вздохнула, а Роу, развернув меня боком к себе, наклонился и нежно коснулся уголка рта. Может, и правда, я зря себя накручиваю. Виха на стеле истины поклялся, что ничего не злоумышлял против своего единокровного брата. Родовой артефакт это подтвердил. И Роу рядом. Он не допустит, чтобы со мной, нет, с нами, я улыбаясь, почувствовав внутри движение малыша, что-нибудь случилось. А еще там, в крепости, я наконец-то увижу свою сестру. За то время, что мы объезжали владение Роутега, всего два раза пришли от нее весточки. Несколько сухих строчек. Единственное, что я узнала, из которых Мира тоже ждет ребенка и чувствует себя нормально. Ладонь Роу снова заняла свое законное место на моем животе. Ящер мерным шагом заскользил вниз по склону, и я задремала, доверчиво прижавшись к мужу, позабыв обо всех тревогах. Открыла глаза под бешеный стук собственного сердца. Надо мной свод въездных ворот в крепость, откуда мы вынуждены были почти что сбежать несколько месяцев назад. Снова неосознанный страх удавкой стянул грудь. Надеюсь, Виха действительно совсем разобрался, и больше нам здесь ничего не грозит. Знакомое крыльцо. На этот раз нас встречают скромнее. Управляющий Джак, пара служанок, начальник стражи Дарт, ну и неизменные стражники на посту у двери. Роу спрыгивает на землю и аккуратно снимает меня с ящера. Полы плаща расходятся, и управляющий моментально подмечает главное — мой округлившийся живот. В его голосе появляются заботливые нотки. «Госпожа Лиса, как вы перенесли дорогу?» Я непроизвольно улыбаюсь. «Хорошо, Джак, спасибо». Он бросает строгий взгляд на служанок, и они моментально подбегают ко мне. «Госпожа, позвольте вас проводить. Осторожно, ступенька». Роу смотрит на суету с сомнением. «Мы приготовили вашу спальню», — щебечет одна из девушек. «Какую еще спальню?» — не выдерживает Роу. «Отдельно, справа от вашей, Джахт Роутек». В голосе управляющего недоумение. Я прямо чувствую, как в горле Роу начинает клокотать возмущенное рычание. «Какая еще отдельная спальня?» — рявкает он, и служанки испуганно застывают. Небрежный жест кистью, отсылающий прислугу прочь. «Я сам провожу мою жену». «Ну, конечно, проводит он». Я улыбаюсь, когда Роу собственнически подхватывает меня на руки, и тут же сквозь окутавшую меня радость чувствую чей-то колкий, неприятный взгляд. В окне второго этажа мелькает силуэт. Я не успеваю рассмотреть, кто это, но точно знаю, что взгляд был именно оттуда. Все блаженное состояние сметается холодным потоком моей воздушной стихии. Странно, что Роу этого не чувствует. Он в этот момент отдает какие-то распоряжения управляющему. Знакомый холл и лестница, ведущая наверх. Каменные барельефы на стенах с драконами, жрецами, пирамидами. «Что случилось? Из-за чего ты встревожилась?» — спрашивает Роу, когда мы оказываемся на втором этаже. Все-таки он почувствовал. У меня теплеет внутри. «Наверное, я просто вспомнила тот свой приезд». Выкручиваюсь я, пытаясь поверить самой себе. Вполне вероятно, так и есть. Мало ли кто мог выглянуть в окно. Ну вот, хотя бы эта служанка, которая низко присела при виде нас и тут же юркнула в одну из малозаметных дверей, ведущих в коридоры для прислуги. А настороженность просто вынырнула из прошлого. Стражники распахивают дверь в покое Роу. Но почему я не удивлена? За эти месяцы мы привыкли делить одну постель, и мой муж пока не готов от этого отказываться. Когда-нибудь у нас, как у всех, будут разные спальни, но лучше не думать о таком неприятном будущем. «Ты очень напряженная», — мурлычет Роу, садясь на кровать и устраивая меня у себя на коленях. «Тебе надо расслабиться». «Роу», — вырывается у меня стон. «Можно я сначала приму ванную? Я так соскучилась по теплой воде». «Больше, чем по мне?» Я фыркнула. «Кто о чем, о ящеролягушках? Ты не поверишь, я еще и есть иногда хочу, причем сейчас за двоих». «Какая прожорливая жена мне досталась!» С притворным огорчением вздыхает Роу и прихватывает зубами кожу на моей шее, вынуждая меня юрзать в опасной близости от края. Я пытаюсь отодвинуться, но он прижимает меня к себе, позволяя почувствовать, как каменеют его мышцы, наливаясь желанием. «Ты меня провоцируешь!» В его голосе появляется хрипотца, а я не могу подобрать слов, чтобы достойно ответить. Это я, значит, провоцирую. «Ты... да ты...» Возмутиться не получается, с моих губ срывается стон. А Роу, довольный произведенным эффектом, пересаживает меня на кровать и дергает шнур звонка. «Алиту позови!» — бросает он через плечо появившемуся в дверях слуге. Я тихонько фыркаю, понимая, почему он не разворачивается лицом ко входу. Моему гордому, независимому мужу нужно время, чтобы остыть. Ни к чему слугам видеть, как велик его интерес ко мне. Но я рано почувствовала себя победительницей. Прежде чем уйти, Роу наклоняется ко мне, и я уже подставляю губы для поцелуя. Но мой коварный муж уворачивается и, придерживая меня за затылок, зарывается носом в мои волосы. «Ты пахнешь медом и пчелами». Сейчас Элита сделает тебе ванную с травами, и я всю ночь буду искать в облаке ароматов настоящий запах моей жены. До самого утра. Он проводит носом по моей шее, по ключицам, показывая, как именно он собирается вести поиски. Моя стихия откликается. Мурашки веером разлетаются из солнечного сплетения и забираются во все чувствительные уголочки тела. Может, ну ее в ванную и еду. Но Роу, чувствуя мое растущее желание, уже направляется к двери, не скрывая довольную улыбку. Отомстил провокатор. Ура! «А почему пчелами?» — спохватываюсь я. «Потому что только злая и кусачая девочка может думать о еде, оставив мужа голодным. Я пойду поздороваюсь с братьями». «Мира!» — успеваю крикнуть я. «Узнаю», — кивает он. «Как же он вас любит, госпожа!» — томно вздыхает за моей спиной Алита и добавляет. «Ванна готова. Я добавила в нее вашу любимую вербену». Голос звучит медленно, еще медленнее. Я отрываю взгляд от двери, за которой скрылся мой муж, и с удивлением оборачиваюсь. И в этот момент, закатив глаза, моя камеристка, словно подкошенная, падает на пол. Через несколько минут в комнате возникло столпотворение. Над лежащей Алитой склонился целитель. Удивительно, что на этот раз он появился так быстро. Меня бьет крупная дрожь. Не сразу соображаю, что стиснувшие меня руки, от которых исходит тепло, принадлежат вернувшемуся Роу. «Тише, ничего страшного. Дорога была длинная, твоя Литочка устала», — шепчет он, подхватывая меня на руки. Комната переворачивается, я бездумно смотрю на быстро плывущий потолок. Мой муж несет меня куда-то. Прихожу в себя, поняв, что сижу на коленях Роу в смутно знакомых покоях, и он гладит меня по голове. «Успокойся, все будет хорошо. Целитель сейчас приведет ее в чувство. Это просто обморок». «Ты забыл?» — начинаю я просевшим голосом. «Что именно?» — он изображает удивление. Надо сказать, бездарно изображает. «Ты забыл, что с некоторых пор нам с тобой трудно обманывать друг друга». Я вымученно улыбаюсь. Он хмурится. Наверное, для мужчины это тяжело, не суметь скрыть опасность от своей любимой женщины. Роу молча прижимает мою голову к своей груди, а я, понимая, как ему сейчас трудно, отправляю теплую волну, показывая, что уже пришла в себя. «Как же мне повезло», — вздыхает он. «Ты такая сильная». «Да уж, приходится. Если Роу будет постоянно чувствовать все мои переживания, ничего хорошего не выйдет для нас обоих». Что-то где-то и когда-то я слышала о защитном барьере. Помню лишь, что его выстраивают не только против ментальных атак, но и чтобы не отвлекать в сложные моменты своих истинных. Задумываюсь, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Никогда не думала всерьез об истинной связи, хотя, как все девушки, мечтала о ней. И в итоге упустила важное. А ведь нам рассказывали что-то о том, как можно закрыть свои эмоции даже от пары. Или я это где-то прочла. Когда возвращается способность размышлять, волнения сами собой стихают, и я чувствую, как успокаивается Роу. Слава Асхару, он хотя бы мои мысли не читает. А их так просто не остановить. Насколько я помню, в крепости есть библиотека, и не где-нибудь, а именно в этой башне. Мать Виха, расширяя свои покои, в свое время убедила сына избавиться от книг. Не совсем, конечно, избавиться, а просто убрать подальше. И именно Лера и Роу предоставили новое, сухое и удобное жилье древним манускриптам. Если бы не они, книги могли перекочевать в сырые подвалы. И в этой библиотеке я, возможно, найду кое-какие ответы. Должны быть способы закрываться друг от друга у истинных пар. Кажется, такая магическая связь называется эмпатией. Так, надо послать Алиту на поиски. В прошлый раз именно она... Мысль поручить важное дело Алите была такой привычной и естественной, что я не сразу вспомнила о том, что случилось. Сжав зубы, пытаюсь не думать о плохом. Она жива, и ей помогут. А мне надо решить новую задачу. Хан, побери, придется теперь и самой найти способ, как пробраться в библиотеку. Сначала вспомнить, у кого ключ. Так, протянул Роу, и на его лбу появилась вертикальная складка. Я прямо-таки чувствую проснувшуюся решимость. Что ты задумала? Я судорожно вздохнула. Ну вот опять. Нет, с этим надо что-то делать. Мужчина не может сидеть все время рядом со мной, пытаясь вычислить, что я выкину в следующий момент. Мне стало легче, но я волнуюсь из-за Алиты. Я бы мог взять с тебя обещание никуда не выходить, но я тебе не верю. Я возмущенно засопела носом, а Роу продолжил. А поскольку мне надо идти, придется позаботиться о твоей безопасности. Ясное дело, приставить ко мне охрану. Значит, сегодня добраться до библиотеки не судьба. Из соседней двери в сопровождении камеристки вышла Лера. Только сейчас я сообразила, в чьи покои меня принес Роу. Еще одно подтверждение, как близки мать и сын. Я улыбнулась Лере, но она, глядя мимо меня на Роу, спросила с тревогой в голосе. «Что-то случилось? Опять змеи?» «Нет, на этот раз не випры». «А что?» «Еще не знаю. Могу я попросить тебя?» Он указал подбородком на меня. «Чтобы эта непоседа никуда не сбежала?» Лера наконец-то перевела взгляд на меня, улыбнувшись уголками рта. «Охрана будет в коридоре у двери». Роу поднялся и пересадил меня с колени на кровать. «Ну, есть шанс, что справимся», — задумчивым выражением протянула Лера. «Может, лучше связать?» И они оба рассмеялись. Я хотела было обидеться на шутку, но в глазах Леры было столько тепла, что я начала таять. Все-таки мне повезло дважды — и с мужем, и со свекровью. «Я буду слушаться», — складывая руки на коленях, и заявила я, заслужив сразу два недоуменно-недоверчивых взгляда. Вот обидно, честное слово. А тем временем в голову закралась новая идея, точнее, замаячила на краю сознания. Но я быстренько загнала ее поглубже, подумай об этом позже. Пока Роу рядом, он может ее учуять. Роу покачал головой, бросил еще один многозначительный взгляд на мать и вышел.